За последнее время мы все чаще, однако, приходим к выводу, что и этого мало, что мы – дети не только нашей драматичной и прекрасной планеты, но дети Вселенной, дети всего космоса. Мне кажется, удивительно верно и проникновенно сказал об этом, причем по праву первопроходца, участник первой экспедиции на Луну Эдгар Митчелл. Он так говорил о своих чувствах на обратном пути при полете уже к Земле. Пришло удивительное отвлечение от всего малого и конкретного. Пришло ощущение единения с Вселенной, необъятной, громадной, которой мы все принадлежим. Трудно описать это чувство словами, оно сродни религиозному экстазу. Такой духовный внутренний переворот, который породил новые отношения и к ответственности за судьбу Земли, и к своему делу, как и другие космонавты и астронавты, ощущаю личную причастность не только к родной стране, но и ко всей планете. Она наша Родина, и мы за нее отвечаем. Теперь мне особенно понятна необходимость подняться на новый уровень мышления как в вопросах взаимоотношения между странами, народами, так и в выборе пути, которым пойдет человечество дальше. По значению на эволюционном пути я бы назвал прорыв людей в космос эквивалентным выходу жизни из океана на сушу. Я не только верю, я точно знаю, что человек с подобной занаряженностью, с подобным всепланетарным, космически высоким пониманием всеобщей связи явлений и людей на долгие-долгие годы сохранит несокрушимое духовное и физическое здоровье. Прекрасно помню, что в этой главе речь должна идти не только о знаменитых людях, чья судьба в чем-то особо исключительна, но, с другой стороны, может быть, именно эти люди стали знаменитыми как раз благодаря своему великому целеполаганию. И хочу поведать сейчас о человеке, который пока не стал всемирно известен, хотя последствия взлета его духа поистину поразительны и уникальны. Глубоко уважаемый, почитаемый и любимый мною электронщик Михаил Дивов сумел исцелиться от неизлечимой болезни, болезни Бехтерева, то есть превращения позвоночника в своего рода соляной столб с последующим постепенным отмиранием всех функций организма. Излечился он не с помощью медицины, которая в этой ситуации, к сожалению, бессильна, а самостоятельно, избрав целью своей жизни. Ныне это первоклассный активный игрок в большой теннис с победительной мужской внешностью, а был сморщенным старикашкой, почти согнутым до земли, и вместо позвоночника у него была бесформенная глыба. А сейчас, когда мы ходим с ним в прорубь, я вижу мускулистую, широкую спину стройного атлета, спортсмена, мужчины в прекрасном расцвете своих возможностей. Медикаментозное лечение еще ни разу за историю официальной медицины не привело к излечению человека от этой болезни. Вот почему счастьем для Михаила явилась отрицательная реакция его организма на те лекарства, которые ему выписали, ибо в противном случае у него сохранялась бы иллюзия, что какое-то лечение совершается. Ведь человек склонен верить в лучшее, даже тогда, когда факты свидетельствуют об обратном. Он же остался наедине сам с собой, а точнее говоря, наедине со своей неотвратимой, мучительной смертью. Все его существо активно вознегодовало против подобной перспективы. И Михаил занялся борьбой со своим смертельным врагом, со своим неизлечимым, как утверждает медицина, недугом. Здесь я прошу у читателей особого внимания, ибо перехожу к сути его исцеления. Чтобы победить своего беспощадного врага, ему вначале пришлось одолеть врага еще несравненно более сильного и коварного – самого себя, свою леность, готовность мыслить общими штампами и принимать на веру тривиальные истины. С невероятным трудом и мучениями он заставлял себя делать самомассажи и упражнения на гибкость закостеневающих суставов. Он перешел на иной, чем раньше, рацион питания, прежде всего растительный. Голодание стало существенным моментом его жизни. Физические нагрузки и перегрузки также определяли ее. Ему пришлось пройти через неимоверные шоковые боли, чтобы миллиметр за миллиметром разгибать отмершие сочленения. И самое главное, чем беспощаднее относился он к себе,